вторая степень. Мужу сообщают, что у него язва. Но он скрывает это от жены и друзей. Он продолжает работать, испытывает, как и прежде, стрессы, и однажды на работе ему становится плохо. Когда об этом сообщают жене, она сразу понимает смысл его поведения. «Видишь, как я стараюсь?» Теперь она должна ценить его, как никогда раньше, и раскаиваться во всех злых словах, которые говорила ему в прошлом. Короче, сейчас она должна любить его, ведь все предшествующие его попытки добиться ее расположения потерпели неудачу. К несчастью для мужа, проявление нежности и заботы со стороны жены в таком случае мотивируется не любовью, а чувством вины. В глубине души она негодует, потому что он играет с ней нечестно. К тому же он воспользовался нечестным преимуществом, сохранив свою болезнь в тайне. Короче, бриллиантовый браслет – гораздо более честный инструмент ухаживания, чем желудок с дырой. В случае с браслетом жена может вернуть мужу подарок, но уйти от язвенника и сохранить при этом приличие она не может. Неожиданное признание в серьезной болезни не поможет вам завоевать женщину, а скорее приведет к тому, что она почувствует себя в ловушке. Эту игру часто можно обнаружить сразу после того, как пациент впервые узнает, что у него прогрессирующая болезнь. Если он собирается играть в эту игру, весь ее план мгновенно складывается в его сознании и, может быть, обнаружен путем тщательного психиатрического анализа ситуации. Анализ выявит тайное злорадство ребенка с прописной буквы, узнавшего, что он обладает таким оружием. Злорадство, замаскированное взрослой с прописной буквой тревогой от реальных последствий серьезного заболевания. Третья степень. Еще более зловещий и пагубный вариант. Неожиданное и ничем непредвещаемое самоубийство как результат серьезной болезни. Язва переходит в рак, и однажды жена, которой ничего не было известно о болезни мужа, заходит в спальню и видит его мертвым. В записке совершенно ясно говорится: «Видишь, как я старался». Если нечто подобное происходит с одной и той же женщиной дважды, ей пора выяснить, в какую игру играет она. Анализ. Тезис. Никто не может помыкать мной. Цель – оправдание. Роли – надежный человек, преследователь, авторитетное лицо. Динамика – анальная пассивность. Примеры. Первый – ребенок одевается, второй – супруг, стремящийся к разводу. Социальная парадигма – взрослый с прописной буквы, взрослый с прописной буквы. Взрослый – пора одеваться, идти к психиатру. Взрослый – хорошо, постараюсь. Психологическая парадигма. Родитель с прописной буквы, ребенок с прописной буквы. Родитель: «Я заставлю тебя одеться, идти к психиатру». Ребенок: «Видишь, ничего не получается». Ходы. Первый: предложение, сопротивление. Второй: давление, уступка. Третий: одобрение, неудача. Вознаграждение. Первое: внутреннее психологическое. Освобождение от сознания вины за агрессивность. Второе. Внешнее психологическое. Избавление от ответственности за семью. Третье. Внутреннее социальное. Смотри, как я старался. Четвертое. Внешнее социальное. То же самое. Пятое. Биологическое. Обмен враждебными транзакциями. Шестое. Экзистенциальное. Я беспомощен. Я ни в чем не виноват.